по случаю 90-летия со дня образования Союза свержения империализма. Военнослужащие, трудящиеся разных кругов и учащиеся, возложили корзины и букеты цветов и цветы к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. К бронзовым статуям великих вождей была возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Уна, а также корзины цветов от имени партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, войсковых частей Корейской Народной Армии и корейских народных внутренних войск, разных инстанций столичных промышленных предприятий, учебных заведений и других. Участники церемонии дали низкий поклон перед бронзовыми статуями великих вождей. Между тем и к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичным панно с их изображениями в Пхеньяне и на периферии тоже возложили корзины и букеты цветов и цветы военнослужащие Корейской Народной Армии, работники, трудящиеся и учащиеся.